Глава 54. Домой они добирались молча. Ферлин всегда был немногословен, а Джек все еще переживал события неожиданно жаркого боя. Все еще слышал звуки выстрелов, команды Ферлина и чувствовал запах гари. И лишь на мгновение мелькала и пропадала вновь мысль о том, что он теперь богат. Да-да, его жизнь должна теперь измениться. Но как? И что он станет делать? Когда компаньоны заехали во двор и закрыли ворота, Джеку показалось, что они никуда и не выезжали. Но лихорадочная улыбка на лице Ферлина говорила, что нет, все это было. «Ты заметил, как быстро завелся мой дизель? Там, на стоянке». «А это быстро?» – спросил Джек, не в состоянии вспомнить, как садился в автомобиль и что там заводил Ферлин. «Ну, конечно, быстро, учитывая, что у меня нет стартера. Смотри, это моя фирменная фишка – пружинный стартер. Я завожу рычагом пружину, затем цепляю навал двигателя и отпускаю. Она дает ему 23 энергичных оборота, и он заводится». «Здорово!» – сказал Джек и вздохнул. Потом посмотрел на укороченное ружье и покачал головой. «Ты испортил свое ружье, Ферлин. На чем я теперь буду тренироваться?» «Я испортил другое ружье, Джек. Твое лежит в целости и сохранности». «Так у тебя было два?» «У меня их больше. Но это секретная информация, понял?» «Так точно, сэр. Только, по-моему, тут еще кое-каких деталей не хватает». «Молодец, хвалю. Я не только укоротил ствол, но и сократил масляный радиатор». «А у ружья есть радиатор?» «Ну, конечно. А как, по-твоему, охлаждать масло в масляном амортизаторе?» «Только проталкивая его через радиатор. Но поскольку укороченная винтовка нужна лишь для кратковременного боя, можно обойтись без системы охлаждения. А это минус 2,5 кило. Не слабо?» «Не слабо». «Ты как вообще-то себя чувствуешь?» «Как будто немного ушибленный». «А слышишь нормально?» «Вроде да», – кивнул Джек и на всякий случай пощелкал пальцами возле уха. «Да, слышу хорошо, но все как будто через вату». «Тогда это от нервов. Временно. Ну, пойдем в дом. В таком состоянии лучше посидеть на месте, да и оружие сдать надо. Ты револьвер-то не потерял?» «При мне», – ответил Джек и похлопал по кобуре. Ферлин отпер дверь, и они вошли в дом, где все еще ощущался запах кофе. «Мясо хочешь?» – предложил Ферлин, снимая шляпу и куртку и ставя в угол укороченное ружье. Джек заметил у компаньона кобуру с пистолетом на том же месте, где у него самого был револьвер. «Значит, ты подстраховался?» – спросил Джек. «Ты про пистолет-то?» Ферлин снял кобуру и положил на стол. Затем выложил рядом стопку денег. «Дело денежное, опасное, поэтому одного ружья могло оказаться мало. Ладно, сейчас мясо принесу». Он вышел на кухню и вскоре вернулся с глубокой тарелкой, в которой было мясо сапиги. Правда, не в том виде, каким его привык есть Джек. «Что это за мясо?» – спросил он, принюхиваясь. «Маринованное. Я его с солью и специями мариную. 4 дня и готово». Джек попробовал. Чем-то это напоминало ему корни прибрежной осоки, которые разрастались поздней весной и имели молочный привкус. Джек носил их домой мешками, и мать их также мариновала в бочонке. Обычно выходило много, хватало до следующей весны. «Понравилось?» «Нормально». «Ладно, надо сделать расчет». Ферлин поднялся и взял с полки жестяную коробочку. И, открыв ее, достал несколько мелких банкнот и монет по 1 лире. Затем пересчитал деньги в стопке, убрал несколько сотенных ассигнаций, добавил несколько из жестяной коробки и подвинул деньги Джеку. «Вот твои 8592 лиры. Поздравляю, Джек, ты стал богачом. А теперь бери деньги и пойдем их прятать». «А куда?» «Ко мне в подвал. Ты ж не понесешь их домой, правильно? Ведь ты, насколько я понял, еще не решил, что будешь с ними делать. А раз так, их надо спрятать». Джек взял деньги и последовал за компаньоном. Вполне обычно и буднично, хотя совсем не так представлял себе тот момент, когда станет богатым. Он думал, что будет радоваться, ощущать прилив счастья. Но ничего такого не было, только странная пустота. «Это от нервов, временно», – вспомнил он слова Ферлина. Наверное, тот был прав. Компаньоны спустились в подвал, о существовании которого Джек даже не догадывался. Кроме длинных полок, на которых хранились продуктовые запасы, тут были и несколько стальных ящиков, вполне подходивших для хранения каких-нибудь ценных вещей. «Вот этот! Посмотри, он тебе нравится?» – спросил Ферлин, освещая фонариком небольшой сейф. «Да вроде ничего». «Я тоже так думаю. Тем более, что он пустой». «А остальные, что ли, полные?» – тотчас спросил Джек. «Это секретная информация», – произнес Ферлин и повернул торчавший в скважине ключ. Дверца открылась, и Ферлин посторонился, пропуская к сейфу Джека. Тот положил внутрь деньги и закрыл дверцу. «А что, домой немного не возьмешь?» Джек, не глядя, вытащил 100-лировую банкноту, чем вызвал улыбку Ферлина. «Приятель, ты напугаешь свою маму. Она решит, что ты кого-то ограбил. Возьми 20 лир. Скажешь, что накопал Ферлину железок, и он их удачно продал». Джек вернул сотню на место и взял 20 лир, после чего Ферлин запер дверцу, а ключ отдал Джеку. «Спрячь его дома или носи при себе». «Спасибо, Ферлин. Ты мне сегодня очень помог». «Не бесплатно, парень. Я заработал на этом больше 400». Они поднялись в гостиную, и Ферлин снова приготовил кофе. А Джеку опять достался большой кусок сахара. «Ты меня балуешь, Ферлин. Дома я за полгода столько сладкого не съедаю». «Ты кушай, кушай. Ты еще растешь. Тебе нужно». «А тебе? Слушай, Ферлин, а вот скажи мне, что бы ты делал, если бы добыл столько денег? На что бы ты их потратил?» Ферлин отхлебнул кофе и пожал плечами, прикидывая возможные траты. «Я бы стал покупать больше железок. Краски выписал бы автомобильные из Лавенбрея. Дом у меня есть. Новый автомобиль купить? Нет, самому мне собирать интереснее. К тому же теперь для этого все имеется. Наверное, не стал бы я делать никаких больших трат и отложил бы деньги на черный день. Мне сейчас ни на что тратиться не приходится. Ты же видел, сколько в подвале еды». «Да, ты вроде мясо в банках засаливаешь». «Точно подмечено. А потом вымачиваю, лишнюю соль сливаю. И хочешь жарь, хочешь суп вари. И еще у меня там картошка в мешках. Она в прохладном месте полгода храниться может». «Ферлин, а вот мне куда эти деньги применить правильнее?» «Ты можешь отстроить большой кирпичный дом на 2 этажа». «Ух ты!» Джек даже покачал головой, представив на месте их с матерью жилище, красавец дом из желтого или даже белого кирпича. «А почему он должен быть именно кирпичный?» «Кирпичный проще натопить, чем железный. И потом, в новом доме можно сделать водопровод, горячую воду, ванную и теплый туалет». А теплый туалет-то зачем? Чтобы не ходить на улицу. А что там ходить? До него всего 10 шагов. Заодно за козой приглядеть можно, когда по нужде шагаешь. Очень удобно. А вот, кстати, про козу. Где ее тогда держать? Тоже в доме? Нет, коза останется в сарае. Но, возможно, ты и его сделаешь более благоустроенным. «Во как!» – произнес Джек и даже перестал грызть сахар, представляя себе благоустроенный сарай для козы. «Ну, а сколько будет стоить такой дом и сарай для козы?» «Думаю, в 2000 уложишься». «Ну, допустим. А остальные куда?» «Можешь открыть в Нуре магазинчик и торговать найденными на военной свалке шпингалетами и гвоздями». Ты всегда находишь чего-нибудь интересное. А вот я как пойду, только утиль какой-нибудь попадается. «Не нравится мне здесь, Ферлин», – признался Джек и вздохнул. «Ни на пустоши, ни в норе. Дыра тут у нас». «Ты потому и в солдаты захотел?» «Да, потому. Ну и чтобы курицу попробовать. Я об этом тоже часто думаю». В конце концов, можно переехать на юг. В Гулмар, что ли? Ну, Гулмар – это тот же Нур, только чуть побольше. Нет, я имею в виду на другой конец континента, к теплому морю. И во сколько это обойдется? До Ловенбрея на машине, а там уже летают настоящие аэробусы. 10 часов полета – и ты в 20 тысячах километров отсюда. Представь себе, берег теплого моря, белый утопающий в зелени дом. Перед ним площадка, на которой столик и над ним зонт. А под зонтом ты пьешь какой-нибудь... Ферлин пощелкал пальцами, подыскивая нужное слово. Какой-нибудь коктейль «Маргарита Штосс». Твоя мама в красивом белом платье срезает несколько роз, чтобы поставить в вазу к обеду. Представил? Сидевший с закрытыми глазами и с блаженной улыбкой на губах, Джек кивнул. Но затем встрепенулся и, посмотрев на Ферлина, спросил. А коза где? Коза осталась в норе, Джек. Вы с матерью ее продали. Потому что в аэробус с козой не пускают. Джек посидел молча несколько секунд, раздумывая о судьбе козы, а затем вздохнул и признался. «Без козы плохо. Она нас, считай, кормит. А сколько стоит домик с зонтом, который ты нарисовал, Ферлин?» «Ну, на такой домик у тебя деньжат едва ли хватит. Вам один только перелет станет 1500. Но подальше от моря одноэтажный домик в 2 комнатки с водопроводом и теплым сортиром обойдется 1500. Правда, к этому следует прибавить плату за воду, электричество и немалый налог на недвижимость. Харчи там тоже дороже, одежда и вся жизнь в целом. Опять же, автомобиль там просто необходим. Ну и, конечно, работа. А вот с этим там не очень. Лучше, чем в Нуре, но в основном на небольшую зарплату, жить на которую можно лишь в таком же домике, в каком ты живешь и здесь. Какой же смысл тогда переезжать и работать, если жить придется далеко от теплого моря и в таком же домишке, как на пустоши? А вот потому-то люди все еще и живут здесь, а не бегут на юг. «Ферлин, а откуда ты столько знаешь про ту сторону континента?» «Оттуда, что я специально все узнавал. Хотел после госпиталя туда рвануть и обосноваться. Но пожил пару недель и понял, что лучше домой. Здесь я на пенсию прокормиться могу, а там никак». «Спасибо тебе за все, Ферлин. Я пойду», – сказал Джек, поднимаясь. «А сахар с собой заберу и по дороге доем. Ничего?» «Это твой сахар. Ешь, когда хочешь». «Пойду домой и буду крепко думать, на что потратить эти деньги».